Письмо не от Владимира, а от его друга, который счел своим долгом известить меня. Я должна сейчас же ехать. Куда? В Петербург? Да. Чтобы ухаживать за ним. Прошу вас, Дик, отправьте от моего имени телеграмму. Вот адрес. Ах, нет, не то, это по-русски. Я перепишу сейчас. Телеграфируйте так. Выезжаю первым поездом. Пишите по-французски. Папе придется взять для меня денег в банке. Паспорт я выправила заранее, на всякий случай. Но чем вы сможете помочь там? Вы ведь даже не знаете языка. Немножко знаю. Я изучала его некоторое время. А теперь мне надо пойти к отцу и объяснить ему. Все? Нет, конечно, не все. Сейчас я не могу рассказать им обо всем. Я только скажу, что должна немедленно выехать в Россию к больному другу. Вот вам адрес для телеграммы. Прощайте, дорогой Дик, мне пора идти. Не прощайтесь. Я узнаю расписание поездов и забегу к вам часов в 9 вечера, чтобы помочь с багажом и всем остальным. Вы ведь знаете, я замечательно пакую вещи, и я... Он схватил ее руку, припал к ней неожиданно губами и ушел, оборвав себя на полуслове. Глава 3. Оливия вышла из вагона на людную платформу. Ее поразили духота и какой-то кислый запах. Раздавались непонятные окрики, непрерывно двигались толпы народа, и над всеми возвышалась внушительная фигура в синем мундире. Пока она пыталась при помощи заранее заученных фраз столковаться с носильщиками, которые говорили все сразу, позади нее послышался глубокий грудной голос. «Мисс Лэтом?» Высокий мужчина с рыжеватой бородой протягивал ей руку. «Доктор Славинский, Володя просил меня встретить вас. Разрешите взять вашу багажную квитанцию?» Подождав, пока не отъехали от вокзала, Оливия спросила, «Как состояние Володи?» «Сегодня температура высокая, но, возможно, это от возбуждения, вызванного вашим приездом. Приступ довольно тяжелый, но у него бывали и похуже. Сиделка у него есть?» «Да, но он не взлюбил ее и вчера отказал ей. Очень хорошо, что вы приехали. Я не знала, что вы в Петербурге. Я приехал только вчера. Не мог достать разрешение раньше. К счастью, мой дядя занимает большой пост в здешнем Министерстве путей сообщения и время от времени достает мне разрешение. Вы живете в одном из польских фабричных городов, не так ли? До недавнего времени я жил в Лодзе, но полиция выслала меня оттуда, заподозрив, что я причастен к усилившемуся там движению среди рабочих. Последнее время я много скитаюсь по свету». Он свободно говорил по-английски, но с сильным иностранным акцентом и с той протяжной, певучей интонацией, которая присуща литовцам. С годами привычки его, очевидно, не менялись. Скитание по свету, на которое он нередко бывал обречен в различные периоды своей жизни, не излечили его от польской манеры акцентировать в словах предпоследние слоги. Непосредственной опасности, по-моему, нет, но ему нужен тщательный уход. Когда у него начался плеврит, он был сильно переутомлен. Некоторое время они говорили о болезни Владимира. А с чего все началось? С простуды, как всегда. В здешнем климате ее трудно избежать, а он не обращает на это внимания, особенно когда на него находят приступы черной меланхолии. И сейчас тоже? Неужели больше, чем обычно? Да. Все вспоминает прошлое, которое давно пора бы забыть. Вот почему вы особенно нужны ему сейчас, если только у вас крепкие нервы. Вы принадлежите его будущему, а не прошлому. И вы ведь не из тех, кто легко теряет голову. До сих пор ни разу не теряла. Но, наверное, могу и потерять, если на то будут веские причины. Доктор Славинский посмотрел на широкую спину кучера, заслонившую вид на дорогу. Вы приехали в страну, где никто не гарантирован от таких веских причин. Здесь все может случиться. Надеюсь, ничего серьезного не произойдет, но все возможно. Не забывайте, что только вы можете поправить здоровье Володи и вернуть ему душевный покой. И вот еще что. В этой стране часто сталкиваешься с отвратительными явлениями. Что бы вам ни пришлось увидеть, не плачьте.